книгу Откровения. And it's a very unique book in the Bible. It's the only prophetic book in the New Testament. Очень уникальная книга в Библии, единственная пророческая книга в Новом Завете. And it's called the Revelation of Jesus Christ. Называется она эта книга Откровение Иисуса Христа. You know, when something is revealed, it means it was something that was hidden, we could not see before, but in some way it's made visible to us. Когда что-то открывается, значит, что что-то было недоступно нашему взору определенное время, но в определенный момент это открылось и стало видимо. And we see things about Jesus Christ. We understand things about Jesus Christ from this book that we could not see or understand in any other way. И теперь мы замечаем что-то об Иисусе Христе и понимаем что-то о Нем, то, что раньше было недоступно нашему пониманию, что раньше мы не могли осознать. Some of the most amazing pictures of Jesus Christ are here in the book of Revelation. Именно в этой книге, в книге Откровения, приводятся, пожалуй, наиболее удивительные образы Иисуса Христа. And we need these to have a full picture of who Jesus is and what he's going to do. И нам необходимы эти примеры, потому что именно благодаря им мы сможем получить общее представление о том, кто такой Иисус Христос. Of course, the Gospels give us pictures of Jesus Christ and what his life was like as he lived here on earth. Конечно же, в Евангелиях приводится описание того, каким был Иисус Христос, как он жил, каким он был, пока ходил по земле. And when he was confined to this human body, описывается то, как, каким был Иисус, когда Он был ограничен обычным человеческим телом. Jesus was the servant of servants. Описывается, что Иисус был слугою слугам. Now, he was the one who washed the apostles' feet. We see the utter humility of Jesus Christ. И мы знаем, что Он омывал Своим ученикам ноги, проявляя тем самым полное смирение и подчинение. You know, he was the one who had no place to live and no roof over his head. You know, he lived as the poorest of the poor. У него не было своего дома, негде было жить, даже крыши над головой не было. Он был беднейшим из самых бедных. Born in a barn. Он был рожден в хлеву. Laid in a manger because there was no baby bed for him. И затем это дитя положили в ясли, потому что даже нормальной детской кроватки для него не нашлось. We see Jesus never turning anyone away in his life. He could relate to the sickest of the sick and the poorest of the poor because there was nothing that stood between him and them. Мы знаем, что Иисус никогда не отворачивался, никогда никого не отвергал. Он был готов общаться с самыми больными из болеющих и самыми бедными из беднейших. Потому что это было у него в сердце. Now the word was God. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. The Bible tells us. В Библии говорится, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. And the word became flesh and dwelt among us. John 1:14. А затем слово стало плотью и обитало с нами. В Евангелии от Иоанна говорится об этом. And we beheld his glory as of the only begotten of the Father. И затем мы узрели славу Его. Это был единородный Сын Божий. And we see through His earthly ministry the love of Jesus Christ, the mercy of Jesus Christ, the humility of Jesus Christ. Именно из жизни благодаря Его жизни мы увидели всю любовь, всю Его милость и смирение. Here in the book of Revelation we see a different picture of the person of Jesus Christ. В книге Откровения нам, нашему взору, открывается уже другой образ Иисуса Христа. The character is the same. Да, Его сущность, Его характер остается прежним. God is love. Jesus is still love. Бог продолжает оставаться самой любовью. Иисус есть любовь. You know, here, Jesus is still the one who died for us. It tells us here in verse 5. He's the one who washed us from our sins in His own blood. Иисус точно так же неизменно умер за нас. И об этом говорится в 5 стихе, где говорится, что Он омыл нас от грехов Своей кровью. But here we see Him revealed as the King of Kings and the Lord of Lords. Но в то же самое время Он открывается нам как Царь царей и Господь господствующих. And here in this book is revealed the details of the final victory of Jesus Christ over this world system, over the devil, over sin, over everyone who stands against Him. Именно в этой книге нам дается понять, как здесь описываются именно все последние детали того, как Бог, Иисус Христос, одержит победу над системой мирской, над дьяволом, над грехом, над всем тем, что противится Ему. And so it's an exciting book. Поэтому это на самом деле очень удивительная книга. And I think the Lord has a lot of things for us here in the book. Я верю, что Господь многому нас хочет научить и открыть нам в этой книге. So let's start. Let's look. Давайте же приступим. Here in verses 1 to 3. В первых трех стихах. Is kind of like John's introduction to the book. Иоанн как бы представляет, делает такое вступление ко всей книге. He gives us the title. It's the revelation of Jesus Christ. It's about Jesus. Он приводит название всей книги, он говорит, что это откровение Иисуса Христа, тем самым подчеркивая, что книга вся об Иисусе. And it was given by God to Jesus to show His servants. This is coming directly from God to us, from Jesus Christ. Да, и дальше говорится, что дал это откровение ему Бог, чтобы показать рабам своим. И показывается, что именно от Бога, лично от Бога исходит это откровение для того, чтобы Иисус мог открыть его нам. That we might know what's going to happen. Для того, чтобы мы могли познать, что же грядет, что же будет вскоре. Okay. John wrote it. Иоанн записал это. Verse 2, John was a witness to the word of God and the testimony of Jesus Christ. And he's just telling us what he saw. Во втором стихе говорится, что Иоанн был свидетелем Слову Божьему и свидетелем Иисуса Христа. То есть это подчеркивается, что Иоанн был свидетелем всему, что происходило. Он видел это все своими глазами. Here in verse 3, we see something else unique about the book of Revelation. Опять-таки в третьем стихе появляется что-то такое вот уникальное, что касается только книги Откровения. Yeah. It's the only book in the Bible that promises a blessing on anybody who reads it. Blessed is the one who reads. И это единственная книга в Писании, которая благословляет всех тех, кто читает строки этой книги и говорит, что блажен читающий эту книгу. You know, there are many who are afraid of the book of Revelation. Многие люди очень боятся книги Откровения. You know, many churches would never teach this. If you sat in that church 100 years, no one would ever teach about the book of Revelation. И во многих церквях даже не попытаются учить на основании этой книги. There are those who would dismiss the book, just say this is just symbolism. It has no real practical meaning for us today. Очень многие попытаются как-то рассеять важность этой книги и отрицают значимость этой книги, говорят, что в наши дни эта книга неприменима, истины эти неприменимы. And there are other reasons that people don't. But you know, there's a blessing in reading the book. There's a blessing in knowing what's here. Или найду какие-то другие причины для того, чтобы ее не изучать. Но в этой книге так и говорится, что блажен читающий. То есть от чтения приходит благословение. There's blessings to hear and blessings to those who keep, who order their lives according to the truth that's revealed here. Блаженны читающие, слушающие, но более того, блаженны соблюдающие написанные, то есть блаженны те, кто подчиняются тем истинам и тем указаниям, которые здесь записаны. Because, you know, one of the great doctrines of the church is the return of Jesus Christ. It's one of the great truths of Christianity. Одна из самых величайших доктрин или истин христианства – это именно возвращение Иисуса Христа, Его второй приход. You know, and if you have an understanding of that doctrine and what it truly means, it will change your life. Если вы на самом деле понимаете всю важность этой доктрины и понимаете значимость ее, тогда эта истина способна изменить вас самих и всю вашу жизнь. Notice, turn to the book of 1 John, chapter 3. Давайте посмотрим 1 Иоанна, 3 главу. Let's read verses 2 and 3. Прочитаем 2-3 стихи 3 главы 1 Иоанна. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». Now here John is talking to Christians and he says, Beloved, we are now the children of God. It's a fact in this present moment if we have received Jesus into our lives. Иоанн говорит к верующим и говорит, возлюбленные, мы можем называть себя детьми Божьими, и мы такими являемся, если мы приняли Иисуса Христа своим Господом и Богом. Now we don't know everything about what heaven is going to be like or how God is going to give us new bodies and things like that. Может быть, нам неизвестно, каким будет небесное царство и каким образом Бог одарит нас новыми телами. You know, all the fine details of these things. То есть все самые тончайшие, мельчайшие детали нам неизвестны. But then John, and this is a key phrase in the letter of 1 John, this we know. John is always emphasizing what we know. Но затем Иоанн говорит, знаем только. Он подчеркивает то, что нам уже известно, то, что мы достоверно знаем. Yeah, he says, when he will be revealed, we'll be like him. Это ключевая фраза вообще послания Иоанна. И он говорит, когда откроется, то будем подобны ему. Mm-hmm. And verse 3, notice then the practical application of this. И в третьем стихе мы затем с вами читаем практическое применение. Это истины. Everyone who has this hope purifies himself, even as he is pure. Всякий, имеющий надежду на него, очищает себя, так как он сам чист. The great goal of your life, the great goal of God for your life is to make you like Jesus Christ. Самое главное предназначение Бога для вас — это сделать вас более подобными Христу. That's what's happening right now in all the circumstances of your life, the trials that you're having, the things that are going on. God is working to make you like His Son, Jesus Christ, more and more. Именно это происходит с вами. Находясь в тех обстоятельствах, в которых вы оказались, испытывая какие-то трудности, проходя через испытания, Бог все это использует для того, чтобы вы все больше и больше уподоблялись Его Сыну, Христу. And the work will be accomplished when Jesus finally returns and we're all with Him. We'll be like Him. That work will be accomplished. Его труд, его работа завершится только тогда, когда Он вернется за нами, когда мы будем с Ним. Именно тогда этому труду придет конец. Jesus is coming back. Иисус ведь вернется. You know, and if we understand that and we live in the light of that truth, it changes our life. Понимая это и живя в свете этой истины, меняется все для нас с вами. You know, if Jesus came back tomorrow, если бы, допустим, Христос пришел завтра, you know, if we knew about that today, и нам известно было бы об этом уже сегодня, okay, 24 hours from now, Jesus is going to come back, and everything here on earth is going to finish. Представьте себе, если бы мы знали, что через 24 часа придет Иисус Христос, и всему на земле придет конец. What would you do? How would you live that last 24 hours of your life? Как бы вы прожили эти последние 24 часа? Чем бы вы занимались? Would you watch the same television program? Неужели вы продолжали бы смотреть ту же телевизионную передачу? Look at the same things on the internet? Или продолжали бы исследовать интернет? Be worried about the same things that you're worried about today? Неужели вас тревожило бы все то же, что занимает все ваши мысли сейчас, сегодня? You know, how, what would you do differently? А что бы вы сделали иначе? You know, but the Bible tells us we don't know the day or the hour of the return of Jesus Christ. Но в Библии четко говорится, что мы не знаем ни дня, ни часа возвращения Иисуса Христа. None of us knows the full extent of our life. Jesus could come back personally for any one of us at any time. You know, it might be the Lord's will for us to pass out of this life tomorrow. Никто не знает, насколько Бог продлит нашу жизнь. Может быть, Иисус Христос придет лично за кем-то одним из нас завтра. Это you know, может произойти завтра. I could just step in front of a bus today by mistake, not look, and I'd be with the Lord. Случайно могу выйти навстречу несущемуся на меня автобусу, он собьет меня, просто не посмотрев, и буду с Господом. You know, and then what would really matter? What would I have really accomplished in my life? И в чем же тогда будет истинный смысл жизни? Какими будут мои достижение, чему же я, чего же я смогу тогда достигнуть? Mm-hmm. Was I concentrating on the right things as I lived? Was I living my life in the right way? Возникает тогда вопрос, а на том ли я сосредотачивал все свое внимание и правильно ли я жил? Mm-hmm. And this is something John emphasizes, that you know, this book is about things that will shortly come to pass. Verse 1. Именно это и подчеркивает Иоанн. Он говорит, что эта книга посвящена грядущим событиям, которые уже близко. Mm-hmm. Verse 3, he says again, back in the book of Revelation, chapter 1, the time is near. Затем он повторяет это и говорит, что время уже близко, в третьем стихе. About almost 2,000 years have gone since the book was written. Уже прошло практически 2,000 лет с тех пор, как была написана эта книга. You know, but in again, the Bible tells us that one day is as 1,000 years with the Lord. 1,000 years is one day. Really, in the grand scheme of things, even 2,000 years is not much. Но в Библии говорится, что для Бога 1,000 дней как один день, и один день как 1,000 дней, как 1,000 лет. Простите. И в Божьем глобальном масштабе, в таком вселенском масштабе, 2,000 лет не так уж и много. Mm-hmm. Someday Jesus will come back. Однажды Иисус вернется. That day is 2,000 years closer than it was when John wrote this book. Но этот день уже приблизился к нам на 2,000 лет с тех пор, как Иоанн написал эту книгу. Maybe we live in the time when Jesus will return. Может быть, мы с вами живем именно в то время, когда вернется за нами Иисус. Mm-hmm. Okay, verse 4. John tells us who this letter is or this book is addressed to. В 4 стихе Иоанн обращает наше внимание на того, кому адресована эта книга. Mm-hmm. To the seven churches that are in Asia. Эта книга адресована 7 церквам, находящимся в Азии. Now this is interesting because there were more than 7 churches in Asia. Интересно, что в Азии в то время было более 7 церквей. Mm-hmm. Certain churches that were actually quite famous are not even mentioned here. The church of Colossae, there's an epistle written to the Colossians. That church is not mentioned. Были некоторые церкви, которые были даже более известны в то время, но которые, имена, названия которых не упоминаются среди этих 7 церквей. Например, известна всем церковь в Колоссах, которая посвящена одной из посланий. Эта церковь находилась на пути из Эфеса, но почему-то она не упоминается здесь. The Galatian churches are not mentioned. Церковь в Галатах. Галатская церковь тоже здесь не упомянута. So why seven? Почему же тогда 7? Well, 7 in the Bible is always a number of completion or perfection. В Библии цифра 7 всегда обозначает полноту или совершенство. Mm-hmm. And so it's written to these 7 churches, and there shortly there'll be a description of these 7 churches. Эта книга адресована 7 церквям, и очень скоро будет описана каждая из этих церквей. And the Lord Jesus will have a personal word for each one of these 7 churches. Господа Иисуса Христа будет слово или послание каждой церкви отдельно. You know, and each of them is kind of unique in what's going on there and the situation that they're in. Каждая церковь по-своему неповторима, и ситуация, в которой оказалась каждая из церквей, точно так же уникальна по-своему. You know, and these 7 churches kind of give us a picture of what can happen in the church, what kind of churches can exist. И то, что происходит в каждой из церквей, показывает то, в каких обстоятельствах каждая церковь на самом деле может очутиться, и как может жить каждая отдельная церковь. Mm-hmm. And so to these 7 churches, through the 7, the Lord gives us a picture of the church and what's happening in the church. Используя пример этих 7 церквей, Господь предоставляет нам с вами возможность увидеть какой-то образ церкви и какой она может быть. Mm-hmm. And it gives us kind of a picture of the church. Это как бы образ или прообраз церкви. Mm-hmm. Как таковой. So it's addressed to them, verse 4. В 4 стихе говорится, что этим 7 церквям адресована книга. John then greets them, grace to you and peace from him who is and who was and is to come. Иоанн приветствует эти 7 церквей такими вот словами: благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет. Mm-hmm. And again here in the first chapter, John is is kind of drawing us towards the eternal, what was and is to come. И опять-таки уже с самой первой главы, с самых первых слов этой книги Иоанн привлекает наше внимание к вечному. Он говорит: «Того, который есть, был и грядет». Again and again, the phrase Alpha and Omega will be repeated. Опять-таки эти слова Альфа и Омега будут повторяться снова и снова. Beginning and the end. Начало и конец. You know, and this idea again and again that the Lord is over all. He's through all time and over all things. Эта мысль будет повторяться снова и снова, что Бог во всем, во всех, во все времена. Now the book of Revelation just kind of widens out our view of God and our understanding of His power and control over all things. Книга Откровения просто как бы раскрывает и расширяет наше понимание Божьей силы и Божьего могущества, Божьего контроля над всем. From the seven spirits who are before His throne. От семи духов, находящихся пред престолом Его. Again, probably just another way of speaking of the Holy Spirit. Опять-таки, это, наверное, еще один образ, еще один метод представить Дух Святой. You know, and again, the number of seven, kind of this complete picture of the works of the Holy Spirit. Снова фигурирует цифра семь, которая подчеркивает совершенство или полноту. Turn to Isaiah chapter 11. Here's a prophecy about Jesus Christ. Давайте откроем книгу пророка Исаия, 11 главу. Mm-hmm. Здесь пророчество об Иисусе Христе. We know the Holy Spirit came, Jesus was anointed by the Holy Spirit for His ministry. Мы знаем, что Дух Святой в один определенный момент помазал Иисуса Христа на служение. At the time of His baptism, the Holy Spirit descended upon Him as a dove. Во время крещения Иисусова Дух Святой опустился на Христа в виде голубя. John the Baptist said that on Jesus was the Holy Spirit without measure; that it was just poured upon Him. Иоанн Креститель говорил, что Дух Святой сошел на Христа безмерно, то есть безгранично. Let's read here in Isaiah chapter 11, verses 1 and 2. Давайте прочитаем первых два стиха 11 главы Исаии. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». We know in here a prophecy of Jesus Christ, prophecy of the Holy Spirit being upon Him, and kind of seven aspects of the presence of the Holy Spirit upon Him. Пророчество об Иисусе Христе, пророчество о излиянии на Него Духа Святого, можно сказать, представлено здесь в семи разных аспектах, в семи разных проявлениях Духа. So here, kind of greetings from God the Father, greetings from the Holy Spirit. Это как бы приветствие от Бога Отца и от Бога Духа Святого. In verse 5, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and ruler over kings of the earth. И затем в пятом стихе говорится, что еще и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Him who loved us and washed us from our sins in His own blood. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею. In verse 6, and He has made us, who has made us kings and priests to His God and Father. И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Here we learn five things about Jesus Christ. В этом отрывочке маленьком мы узнаем понимаем пять вещей относительно Иисуса Христа. He's the faithful witness. Во-первых, Он верный свидетель. If you want to know what God, who God is like or what God is like, you can look at Jesus Christ and understand. Если вам интересно, какой Бог, посмотрите на Христа и сразу все поймете. You will never make a mistake in understanding God if you take as your example, as your object of study, the life of Jesus Christ, the person of Jesus Christ. И в познании Бога вы никогда не ошибетесь, если решите исследовать жизнь и личность самого Иисуса Христа прежде всего. If somebody else was to try and understand what God is like by looking at my life, they would make lots of mistakes. Если бы кто-то попытался сообразить, каков Бог на самом деле, посмотрев на мою жизнь, этот человек много-много ошибок бы натворил. Okay, here's a guy who says he has a relationship with God, he knows God. Well, let's study him and learn about what God is like. Если представить, например, кто-то сказал бы: хорошо, вот этот человек говорит, что он получает откровение от Бога и знает, кто такой Бог, Бог ему открылся. А ну-ка, исследую-ка я его жизнь, посмотрю, каков его Бог на самом деле. Well, my life is corrupted by sin and failure, and someone who studied me will not get an accurate picture of God's character, of who God is. Но, к сожалению, моя природа извращена и развращена грехом и ошибками, которые я успел наделать. И поэтому человек не сможет получить правильное представление о сущности и характере Бога. Jesus Christ is the only faithful witness, the only perfect witness of who God is like and what the character of God is like. Иисус Христос — единственно верный и совершенный свидетель Божьей сущности, Божьей природы. Again, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, as of the only begotten of the Father. Опять-таки, Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы узрели славу Его, единородного от Отца. So Jesus is the faithful witness. Опять-таки, Иисус — верный свидетель. Jesus is the firstborn from the dead. К тому же, Он еще и первенец из мертвых. How do we know that there is life after death? Откуда нам знать, будет ли жизнь после смерти? Because Jesus Christ conquered death. He resurrected after his death on the cross and proved that there was life after death. There was victory over death. Иисус Христос одолел смерть. Он воскрес, восторжествовав над смертью, тем самым доказав, что смерти пришел конец. He was the first to have been put to death and then receive His glorified body, if you would say, after that. Именно его первого умертвили, но он был и первым, кто получил прославленное новое тело, можно так сказать. And all of us who believe in him, who follow him, and will follow in that example, we too will be resurrected unto life. И мы с вами, если следуем его примеру, точно так же последуем ему и в этом, после смерти. Those who live against God, who live in rebellion against God, the Bible also tells us there'll be a resurrection to judgment for those whose lives are not under the blood of Jesus Christ. Однако те, кто противятся Богу и противятся Иисусу, для них есть тоже определенное предупреждение, потому что они воскреснут для суда, для определенного суда над своими грехами. Here it tells us Jesus is also the ruler over the kings of the earth. Еще здесь говорится, что Иисус Христос — владыка царей земных. Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. Ведь именно Иисус Христос — Царь царей и Господь Господ. That's what's true about Jesus. Это истина. Now, at this time, John was he was exiled on the island of Patmos. We'll see a verse about that in just a moment. В это время, когда Иоанн пишет эту книгу, он находится в ссылке на острове Патмос. Мы буквально в следующем стихе будем говорить об этом. The great power in the world was the government of Rome. И в то время всем миром правил Рим. At this time, the emperor's name was Domitian. He was kind of a madman. В то время как раз у власти был Домициан. Можно сказать, он был безумец. And he had demanded that the whole empire worship him as a god. He had declared officially that the emperor was a god. Император Домициан требовал от всех, кто жил в империи, поклоняться ему как живому и единственно истинному Богу, потому что он провозгласил себя Богом. And so millions of people were being compelled to worship this man and recognize him as something supernatural. И поэтому миллионы людей были вынуждены поклоняться этому человеку как Богу, как будто бы он был кем-то сверхъестественным. But here John is saying it's not Domitian, it's the King of Kings. Но Иоанн, можно сказать, здесь другими словами говорит, что не Домициан царь царей. He's not in control. Не он все контролирует. Now Jesus is the ruler over the kings of the earth. Но Иисус владыка царей земных. So there, here we see him in his greatness, ruler over kings of the earth. Мы видим в этих стихах Иисуса Христа во всем его величии. Он правит всеми земными царями. But at the same time, he's the one who loved us and washed us from our sins in his own blood. Но в то же самое время Он возлюбил нас, Он очистил и омыл нас от грехов наших Своей кровью. How great is the love of God for us? Насколько велика Божья любовь к нам? You know, greater than we can even imagine is the greatness of God. Божье величие настолько велико, что мы даже не можем его осознать, представить и постигнуть. He spoke into existence the worlds. And the worlds came into existence. I mean. Бог сказал одно лишь слово, и весь мир начал свое существование. Мир появился. But yet he humbled himself to that he might serve you and I by washing us from our sins in his own blood. Но он смирил себя ради вас и ради меня, ради того, чтобы омыть нас с вами своей драгоценной кровью. He came as the humblest of the humblest. Он пришел сюда на землю как самый смиренный из смиреннейших. Came as a lamb to be sacrificed. Пришел в образе агнца, готовый быть принесенным в жертву. That we might be cleansed of our sin. Для того, чтобы мы с вами обрели очищение от грехов. How great the depths of the love of God. It's as great as His majesty. Насколько велики глубины Божьей любви, настолько велики они, насколько и Его величие. Yeah. Just as we can't even imagine the greatness of God's power and majesty and control, we can't even imagine the greatness of the depths of His love towards us. Мы не можем себе вообразить все величие Божье и все могущество Божье. Точно так же мы с вами не можем себе представить глубины Божьей любви. Verse 6. His ultimate goal for us. And He has made us kings and priests to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. В 6 стихе говорится о конечной цели Божьей для нас с вами, соделавшим у нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. Verse 7. Now John emphasizes one of the main points of the book of Revelation. And behold, he's coming with clouds, and every eye will see him, and those also who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. В 7 стихе Иоанн подчеркивает ту основную мысль, которая будет снова и снова повторяться в книге Откровения. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». И возрыдают перед Ним все племена земные. Jesus is coming again. Иисус придет, Он снова придет. And every eye will see Him as He comes in His majesty and glory and might. Его увидит каждое око, каждый человек во всем Его величии, могуществе и славе. Now those who pierced Him will see Him. И те, кто пронзили Христа, увидят Его также. Of course, those who physically put Jesus to death, I mean, they're no longer living, they're kind of waiting their result. Те, кто на самом деле, конечно же, физически пронзили Христа, они уже давно мертвы и давно не живы, и поэтому они просто где-то ожидают своей участи. No, but here's speaking about those who were against him, you know, the Jewish people, the Gentile world that were responsible for his death. Но в этих стихах речь идет об иудеях и о язычниках, о языческом мире, которые несут ответственность за отречение от Христа. Обратите внимание, как говорится, что все племена земные будут рыдать, возрыдают перед Ним. If you are not a Christian person, on the day when Jesus Christ returns, there will be only one reaction. Если вы не будете христианином, не станете верующим к тому моменту, когда вернется Иисус Христос, то ваша реакция может быть, что вы сможете только определенным образом отреагировать. Yeah, for those who are Christians, for those who know the Lord Jesus, His return will be the most glorious moment in all of history. Ведь для тех, кто верит в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, для них возвращение Христа будет самым славным и долгожданным моментом. It will be the greatest victory that we could ever imagine or see as Jesus comes to put an end to the sinful system of this world. Потому что это будет момент, которого мы так долго ждали, который наконец-то пришел, когда Иисус положит конец греховному этому миру. For a person who does not know Jesus Christ, who has not acknowledged the Lordship of Jesus Christ, that would be the saddest, most bitter day in all of history. Но для человека, который так и не признал господство Иисуса Христа, в конце концов, этот день пришествия Христа станет самым горьким и самым печальным днем его жизни. Because what stands in front of them is only the judgment of God, and which they will absolutely be found guilty for their sins. Потому что ему предстоит тогда будет только лишь вечное осуждение за все, что он успел наделать. And there's no tribe, no nation that will not be subject to the judgment of God. И каждое племя, каждое колено предстанет перед Божьим судом. Jesus is coming. Иисус грядет. Verse 8, emphasizing again that Jesus is the Alpha, the Omega, the beginning, the end, who was and is to come. Снова делается акцент на этих словах, что Иисус — это Альфа и Омега, начало и конец, Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Now the Bible tells us very clearly that the history of this world is linear. There is a beginning point and there's an end point. В Библии это видно, и это было доказано, что история человечества как будто бы прямолинейна, то есть у нее есть начало и есть конец. And that greatly differs from all Eastern religion. И это кардинально отличается от любой восточной религии, какую ни возьми. Or New Age religions that are becoming so popular among us now. Или учение новой эры, например, которая так распространена в последнее время. Yeah, they all kind of draw this picture of, you know, time is just kind of this big circle and things just kind of keep going around and around and really go nowhere. Потому что эти религии придерживаются мнения того, что время напоминает один большой круг, в котором время движется все время вот так вот по как бы по часовой стрелке, и все время повторяются, события все время повторяются. Yeah, and there's cycles of creation, cycles of sustaining, cycles of destruction, and everything just kind of goes around. And in that is human reincarnation, and everybody just keeps getting chances. Эти религии придерживаются мнения о том, что вся жизнь человеческая напоминает определенные циклы, которые повторяются с определенной периодичностью. Есть цикл возникновения, существования и затем разрушения, то есть уничтожения. По мере смены этих циклов происходит реинкарнация людей, и каждому человеку постоянно дается новый шанс. And so really this life is not so important. I mean, you've probably got thousands ahead of you. Эти религии учат тому, что эта жизнь не столь уже важна, потому что впереди у тебя еще, пожалуй, тысячи других. Christianity teaches no such thing. Но в христианстве этому учению места нет. You know, Christianity teaches that this world and our life is going somewhere, and there will be a result at the end. В христианстве говорится о том, что весь наш мир к чему-то движется, и в конце концов будет определенный результат всему. In the beginning, God created the heavens and the earth. Вначале Бог сотворил небеса и землю. In the end, this world is going to melt with fervent heat, Peter tells us. А в конце этот мир сгорит и растает, как говорит апостол Петр. And there'll be a new heaven and a new earth where in will dwell righteousness. Тогда придет время новым небесам, новой земле, в которых будет обитать праведность. And all of that is, and everything in between is under the direct control and direction of God Himself. Все, что произойдет тогда, и все, что произойдет в промежутке между началом и концом, все подлежит Божьему контролю и Его владычеству. Each of us is given one lifetime. Каждому из нас дана жизнь лишь один раз. And in that lifetime we must make a choice whether to recognize the lordship of Jesus Christ, to unite ourselves with the plan and purpose of God, or reject Him. И мы с вами определяемся и решаем, признаем ли мы господство Иисуса Христа и соответствует ли тогда наша жизнь Его плану. You know, if so, then again we await His coming with great joy and anticipation. Ведь если да, тогда мы ожидаем Его пришествия с радостью, предвкушая то, что должно произойти. You know, the person who does not recognize the lordship of Jesus Christ, well, you better get everything out of this life you can, because all that waits for you is judgment. Но человек, который еще не признал Иисуса своим Господом, Спасителем, задумайтесь, и, может быть, стоит собраться и переосмыслить все, что в жизни вашей происходило, потому что Иисус грядет и грядет с судом. Verse 9. John continues. John says, I, John, both your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. В 9 стихе Иоанн продолжает говорить, говорит вот что: «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Interesting here how John describes himself. Очень интересно, как Иоанн описывает себя самого. John now is in his 90s, probably. Иоанну где-то, наверное, уже за 90. And he's been sentenced by the Roman Empire. He's been put in exile on the island of Patmos. Римское правительство приговорило его к ссылке на острове Патмос. It was a place where criminals and exiles from the Roman Empire were put as kind of a safe place. They couldn't get in trouble there. На остров Патмос ссылали всех преступников и всех тех, кто противился римскому правительству. Это был отдаленный остров, и там они никому не могли, там они ничего не могли натворить. John says clearly, he was put there for the word of God and the testimony of Jesus Christ. It's because of Jesus I'm on this island. И Иоанн говорит четко, что я здесь за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа. Он откровенно говорит об этом, что я здесь за Иисуса. But John describes himself how? He says, I'm your brother and companion in tribulation. Но интересно, как Иоанн о себе говорит. Он говорит, я ваш брат и соучастник в скорби. And Jesus said, in this world you will have tribulation. Помните, Иисус сказал, что в этом мире будете иметь скорбь. You know, the Bible describes what is happening on our planet as a great spiritual war. В Библии описывается все происходящее в нашем современном мире как огромную духовную битву, как войну. There is a spiritual battle that is taking place between the kingdom of light of Jesus Christ and the kingdom of darkness under control of Satan and his demons. Постоянно ведется война. Война между Царством Света, Царством Христовым и Царством Тьмы, которое принадлежит дьяволу и его бесам. You know, as we look at all that's happening in our world, we must understand that many things are happening the way they're happening because of this conflict that is taking place. Наблюдая за всем происходящим в этом мире, мы должны с вами понимать, что многие из этих событий являются непосредственным последствием этой духовной войны. You know, war, conflict, sickness, death, all these things have their explanation in this conflict. Войны, конфликты, болезни или смерть — все это непосредственные последствия ведущейся непрестанно войны. Alcoholism, drug addiction, тот же алкоголизм, пристрастие к наркотикам или появление культов. You know, all of this, it has its roots in this conflict. Все это укореняется в этом извечном конфликте. You know, as we become Christians, as we unite our lives with Jesus Christ and the cause of God on this earth. Но становясь христианами и объединяя свою жизнь с Христом, становясь на сторону Божью в этой войне. You know, we enter in on the side of God in this warfare that is taking place around us. Мы придерживаемся Божьей стороны, всегда оставаясь на Его стороне в этой битве. You know, and we can expect tribulation, we can expect resistance, attacks upon our life. И поэтому неудивительно, если с нами будут происходить какие-то в нашей жизни будут встречаться трудности и испытания, мы будем испытывать скорбь. John was experiencing that. He was one of the 12 apostles. Иоанн сам это пережил в собственной жизни, ведь он был одним из 12 апостолов. Where he is right now is the result of this conflict. И в результате этого конфликта посмотрите, где оказывается он. So he's a brother and companion in tribulation. Поэтому он говорит, что я ваш брат и соучастник в скорби. Are you having a hard time? Well, I am too, John says here. Вам трудно приходится, ну, поверьте мне, точно так же. Вот о чем говорит Иоанн. But he's a brother and companion not only in tribulation. Но он в то же самое время брат и соучастник не только в скорби, but also in the kingdom and the patience of Jesus Christ. Но также в царстве и в терпении Иисуса Христа. Jesus is coming back. Иисус вернется. The king is coming. Царь возвращается. And he's going to rescue us from this place. И он спасет нас. You know what's waiting for us? A kingdom. And the King of Kings, who loves us, is waiting for us. Нас ждет Божье царство и Царь царей, который нас безмерно любит. Yeah. So that's why we need patience now, right? Именно поэтому нам сейчас так нужно терпение. Right. I'm a brother and a companion in the kingdom. We'll all be there together someday. И он говорит: я ваш брат и соучастник в царстве. Мы будем там однажды все вместе, правда ведь? But also in the patience of Jesus Christ. Но в то же самое время я брат ваш и соучастник в терпении. Yeah. I'm waiting for him. You're waiting. I'm waiting. Я точно так же жду его. Вы ждете, и я жду. You know, and we're living here in the battle in the meantime. Но пока мы ждем, мы с вами постоянно участвуем в войне. Mm-hmm. John now describes the circumstances of the book. Дальше Иоанн описывает обстоятельства написания книги. Okay, verse 10. He was in the Spirit on the Lord's day, and he heard behind him this loud voice. 10 стих. Он говорит, что я был в духе в день воскресный и услышал позади себя вот этот вот громкий голос. Mm-hmm. And Jesus begins to speak to him. После всего с ним заговорил Христос. Again he says, I'm the Alpha and the Omega, the first and the last. Голос говорит ему: я есть Альфа и Омега, первый и последний. What you see, write to these seven churches. Write a book and send it to the seven churches. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, семи церквям. John turns in verse 12 to look. В 12 стихе Иоанн поворачивается, чтобы увидеть, что же это за голос. И, обратившись, видит семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, стоит Сын Человеческий. Сын Человеческий одет, как один из первосвященников. With this special garment on, down to his feet, and a gold band over his chest. Он облачен в специальное одеяние, и по персиям говорится, опоясан золотым поясом. His hair is white like wool, like snow, and his eyes are like a flame of fire. Волосы его белы, как белая волна, как шерсть, как овечья шерсть, как снег. His feet are like brass refined in the fire, almost this incandescent. In his right hand seven stars, and out of his mouth a sharp two-edged sword, and his countenance was like the sun shining in its strength. Он держит в деснице своей семь звезд, из уст его выходит острый с обеих сторон меч, а лицо его как солнце, сияющее в силе своей. Now it's interesting that none of the apostles ever wrote in their gospels what Jesus looked like. Очень интересно, что ни один из апостолов, ни в одном из Евангелий не описывают внешность Иисуса Христа. We have no physical description of Jesus Christ. Поэтому до нас с вами не дошло описание физической внешности Христа. Except this one. Лишь вот это вот. This is the only physical description of Jesus Christ in the New Testament. Единственное описание внешности, физической внешности Иисуса Христа в Новом Завете. Jesus in his glory. И это описание Иисуса Христа во всей славе. Mm-hmm. So, this is the picture, you know, that God gives us to understand the person of Jesus Christ, how he looks and appears. Бог дает нам возможность увидеть Иисуса Христа именно таким и такую внешность именно Христа увидеть, чтобы мы могли воспроизвести его внешний вид. Mm-hmm. Daniel saw a similar picture. It's in Daniel chapter 7 in the Old Testament. В книге Даниила в Ветхом Завете в 7 главе Даниилу открывается подобная картина. Ezekiel chapter 1. Ezekiel had a similar kind of picture. Затем пророку Иезекиилю, и об этом написано в первой главе его книги, говорится о том же, что Иезекиилю открывается тоже похожая картина. When Jesus was transfigured before John and Peter and James, И в то же самое время в истории о преображении Иисуса Христа перед Иоанном, Петром, for a few minutes they saw something of the glorified Jesus. И кем-то третьим. Вот, и Иисус точно так же на несколько мгновений приобретает вот такой вот внешний вид, становится таким вот, как здесь, в этих стихах. But the details here are greater than anywhere else. Но именно в этом отрывке, именно в этой книге приводится наиболее детальное описание его внешнего вида. Jesus is shining like the sun in its countenance, in its strength. Здесь говорится, что о, Иисус Христос, лицо Его, как солнце, сияющее в силе Своей. The light of the world. Помните, да? Свет миру. Mm-hmm. John's reaction, verse 17. В 17 стихе описывается реакция Иоанна. Yeah, this is the reaction of everybody who sees the glorified Christ. Так обычно любой отреагирует, кто увидит Христа во всей славе. Yeah, he just fell at his feet as dead. Он просто пал на колени, пал как мертвый. Jesus touches him, says, "Don't be afraid." Иисус, прикоснувшись к нему, говорит: "Не бойся." I'm the first and the last. Я есть первый и последний. He's the one who, and here more descriptions of Jesus Christ. I'm the one who lives and was dead. Затем дальнейшее описание Иисуса Христа. Я был мертв и сей жив. Mm-hmm. That's how we know that this is Jesus Christ speaking, right? He's, you know, Jehovah's Witnesses try to say, well, this is God the Father that's being described here. Благодаря этим стихам мы знаем, что речь идет об Иисусе Христе. Например, свидетели Иеговы говорят, что речь идет об Иегове, о Боге Отце Иегове. Они говорят, что Он единственный, кто может назвать Себя первым и последним. Но однако есть вот этот стих, в котором Иисус говорит: «Я был мертв и все жив во веки веков». Эти слова нельзя применить к Богу Отцу. It can only be Jesus Christ. Речь может идти только об Иисусе Христе. Mm-hmm. And now, okay, here are many interesting things, but we need to finish. But Jesus here says he has the keys of Hades and death. Много интересных, конечно, вещей. Вот, например, в 18 стихе Иисус говорит: «Имею ключи ада и смерти». Mm-hmm. Jesus is in control of death. Иисус контролирует смерть. This is what he said in the Gospel of John, chapter 11, right? Именно об этом Иисус сказал в 11 главе Евангелия от Иоанна. He said, "I am the resurrection and the life." Он сказал, что я воскресение и жизнь. He who believes in me, yet though he die, yet shall he live. И всякий верующий в меня, если и умрет, оживет. Jesus is in control of death. Иисус контролирует смерть. And that's why death is no longer a frightening thing for the Christian person. Поэтому смерть больше не страшит любого христианина. Yeah, it comes to us through the hand of Jesus Christ. Потому что она нам приходит к нам через в руке Иисуса Христа. He holds the keys. Он держит эти ключи, ключи в его руке. And so death for us is not a frightening thing that means an end of everything good. И поэтому для нас смерть — это нечто страшное, что обязательно всему положит конец. But it just becomes a door where we enter through into direct fellowship with Jesus Christ and all the saints who've gone before us. Для нас смерть становится просто-напросто дверью, в которую мы входим, и с тем самым приобретая общение с самим Христом и со всеми другими святыми. Again, the greatness of Jesus Christ, the power of Jesus Christ is such that death itself, the most terrible thing that humanity knows, just kind of hangs like a key on the belt of Jesus Christ. Насколько же велико Божье могущество, насколько прекрасно Его величие, если смерть, можно сказать, самое страшное для всего человечества, напоминает просто ключ и является просто-напросто ключом в связке ключей на поясе Иисуса Христа. You know, those who know Jesus or are related to Jesus have nothing to fear in death. И все те, кто знают Христа, все те, кто сроднились со Христом, уже не боятся больше смерти. Now, verse 19, the key to the book of Revelation. 19 стих, сам ключ к пониманию книги Откровения. And Jesus tells John, write the things which you have seen, the things which are, and the things which will take place after this. Иисус говорит Иоанну, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Okay. Three sections to the book. Как бы вся книга состоит из трех частей. Okay. The things which you have seen, past tense. То есть то, что ты уже видел, то, что уже в прошлом. Okay. What's in the past tense at this point in the book? Well, this vision of Jesus Christ. Что в прошлом уже осталось в этой книге? Это видение Иисуса Христа. The things which are. Если говорить о том, что есть. The things in the present tense. Это все то, что, о чем пишется в настоящем времени. Okay. What's in the present tense? Что, о чем же идет речь в настоящем времени? Chapters 2 and 3 about the seven churches. Это вторая и третья главы посвящены этому. В этих главах идет речь о семи церквях. That existed at the time of John, that were at that time real churches and existing as churches. Которые существуют во время жизни самого Иоанна, реально действующие, реально существующие церкви. And then the things which will be hereafter. И что будет после сего. Now in chapter 4, в четвертой главе, verse 1, в первом стихе. How does the chapter start? С чего начинается? С каких слов начинается глава? После сего. После сего. It's the same Greek phrase that's used there and there. It's the Greek phrase metatauta. Интересно, что и та же самая фраза используется здесь и используется вот в этом стихе в 19-м, первой главы. Как ты, Джон, сказал? Metatauta. Metatauta. So as we enter into chapter 4 now, we begin to talk about the things in the future, of the prophetic aspect of the book. Когда мы приступим к изучению 4 главы, мы как раз понимаем, что речь будет идти о событиях будущих, о том, что происходит после сего. Mm-hmm. Now, verse 20. 20 стих 1 главы. Mm-hmm. Jesus explains for us the seven stars and the seven lampstands. Иисус объясняет предназначение семи светильников и seven stars. Да, и семи звезд. Mm-hmm. The seven stars are the seven messenger or angels of the seven churches. Иисус говорит о том, что семь звезд — это суть ангелы церквей. And then the seven lampstands, he saw, are the seven churches. А семь светильников — это семь церквей. Mm-hmm. Now it's interesting, right? They are not the lights themselves. They are the lampstands that uphold the light. Интересно, что в английском даже лучше видно, что это даже не, что церкви, это на самом деле не сам свет, это просто подсвечники, как были подставка для светильников. Mm-hmm. And now notice back in verse 12, or verse 13, I'm sorry. Если вернуться в 13 стих и посмотреть еще раз этот стих. Where is Jesus? Посмотрите, где находится Иисус. He's in the midst of the seven lampstands. Прямо посреди этих семи светильников, или можно их назвать еще подсвечники. Jesus is found in the midst of his church. Иисус посреди своей церкви, в центре своей церкви. Now, where is Jesus Christ today? А сегодня где Иисус? He's with us. Он с нами. Now, in the presence of Jesus Christ is real in this room today by his Holy Spirit. Иисус Христос реально присутствует в этом зале, здесь с нами. Он присутствует своим Святым Духом. Now it's interesting, and as we get into chapters 2 and 3, интересно, приступая к изучению 2 и 3 главы, yeah, we'll see that there's all different kinds of situations that can exist in the church. Мы с вами увидим, что в церкви могут складываться разные обстоятельства и разные ситуации появляться. Of the seven churches that are described, five of them Jesus calls to repent. И учитывая все семь церквей, к которым обращается Иисус Христос, к пяти из них Иисус обращается с призывом покаяться. This is very interesting and very important to notice. Очень важно обратить на это внимание. Это yes. Очень интересно. Because there are many churches that look back to the time of the church fathers as their authority, and they say, well, the church fathers did it this way, and we have this tradition and this in the teaching of the fathers. интересно, потому что очень многие стремятся обратиться снова к учению отцов церкви и говорят, что да, вот учение отцов церкви и времена отцов церкви это были из времена истинной церкви. You know, this is not written in the Bible, but it's based upon the tradition of the church fathers. Да, это не записано в Библии, но все основывается на учении, на жизни самих отцов церкви. This, as John writes, it's only about 60 years after the day of Pentecost. Иоанн пишет эту книгу где-то по прошествии 60 ориентировочно лет после Дня Пятидесятницы. Even before the church fathers. Еще, можно сказать, до появления на свет отцов церкви. And five of the seven churches are already wrong. И уже в жизни пяти из семи церквей что-то не так. Yeah. The traditions that they had already established in those times are already wrong. Те традиции, которые успели появиться в этих церквях, уже в них что-то не так. And Jesus is calling them to repent. Поэтому Иисус призывает их к покаянию. Yeah, there is no biblical basis for basing anything on the traditions of the fathers. И нет никаких библейских оснований на то, чтобы все основывать и утверждать на учении отцов церкви. In fact, through these letters we see a warning not to do that. Как раз в этом, изучая эту книгу и эти послания к семи церквям, мы понимаем, что получаем предупреждение, что так делать не надо. Yeah. The only thing, the only true basis for the church is Jesus Christ. Ведь единственное истинное и верное основание для любой церкви — это сам Иисус Христос. Yeah, and that's what Paul says in 1 Corinthians chapter 3. Об этом говорит Павел в первом послании к Коринфянам 3 главе. No foundation can any man lay other than that which is laid, Jesus Christ. И нет другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Mm-hmm. But the other amazing thing in studying these seven churches. И еще один очень интересный момент, который возникает в процессе изучения, как бы разбора жизни этих семи церквей. Jesus knows what's happening in each one. Интересно, Иисус знает, что происходит в каждой из церквей. And he knows what needs to be done. И Он знает, что нужно сделать, чтобы изменить. And again and again, Jesus says, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church." И снова и снова Иисус повторяет одни и те же слова: «Имеющий уши да слышит», что Дух говорит церквям. Иисус знает, что происходит в каждой конкретной церкви. As we think about our church, думая о нашей с вами церкви, Jesus is with us. Мы понимаем, что Иисус с нами. Jesus knows everything that's going on. Он знает абсолютно все, что происходит в нашей церкви. And he knows what needs to be done. He knows what he's calling us to do. И он знает, что нужно сделать. Он знает, к чему призывает нас. The other thing that's interesting in these churches, as we'll get into it next week. Еще очень интересный момент, касающийся опять-таки этих церквей, мы со следующего воскресенья будем о них говорить. In every church there are those who he calls overcomers. В каждой церкви есть те, кто, кого он называет как бы преступники, те, которые преступили что-то. Нет, overcomers, those who are doing good. А, ну, те, которые... Yeah, как это? А, те, которые... Сейчас, like in verse 7 of chapter 2. He who overcomes. А, побеждающие. Ага. Uh-huh. Да. Это те, которых Иисус называет побеждающими, простите. Ага. Uh-huh. Yeah, in every church they're there. Yeah, there's the other guys who are also there. Yeah, там это тоже правильно. Там тоже есть, и там есть и такие, и такие преступники и побеждающие. Как бы преодолевшие. Yeah. So even in the worst possible situation of the church. Даже в самых-самых худших обстоятельствах для церкви. God's got his people there. В любом случае у Бога есть те, кто остаются ему преданы и верны. You know, and the Lord is promising them promises and blessings. Иисус и Бог, Господь обещает им, Он дает определенные обещания таким вот верным своим. You know, and so as we think about our church, as we think about our place in the church. И мы с вами точно так же, задумываясь о своей церкви, о жизни своей церкви, о том, какое место нам отводится. What's important to do? Задаемся вопросом, а что же важно? recognize the presence of Jesus Christ with us. Важно признавать присутствие Христа с нами. He's with us. Он с нами. Emmanuel. Иммануил. No matter what goes on, how tough it gets, whatever problems there are, He's with us. Неважно, что происходит, неважно, насколько серьезными могут быть проблемы, Он с нами неизменно. It doesn't matter if it's an attack from the outside, some kind of persecution or thing like that. Неважно, испытываем ли мы какое-то преследование со стороны, какое-то гонение, может быть, какую-то атаку. It doesn't matter if it's something from the inside, fleshliness, pride, some kind of internal destructive thing. Может быть, что-то исходит изнутри, что-то внутри нас противится Богу, может быть, плоть или грех, что-то внутреннее. Jesus is here. Все равно Иисус здесь. You know, and we need to be talking to Him about what's going on in the church and listening to Him about what's going on in the church. И мы должны разговаривать с Ним, общаться с Ним, рассказывая Ему о жизни Церкви, и в то же самое время слушать то, что Он хочет сказать нам о Церкви. And determining in ourselves and taking responsibility for ourselves that we be overcomers. В то же самое время, осознавая полностью ответственность, которая на нас возлагается, ответственность быть такими вот преодолевшими все, побеждающими. Yeah, even if things are not perfect in the church, God calls us, Jesus personally calls us to be overcomers in the situation we're in. Даже когда в церкви все идет не так, как должно, Иисус призывает нас лично, каждого из нас лично, стать такими вот победителями. You know, and the victory is in Him. Потому что победа в Нем. Yeah, as a church, as an individual. Неважно, касается это жизни целой церкви или жизни отдельного человека. Well, let's pray. Давайте помолимся. Yeah. Ну, Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие с нами сегодня. Благодарим Тебя, Господь, что Ты любишь Твою церковь, Господь, что Ты каждое воскресенье, как первый придешь и последний уйдешь, Господь, из этого помещения. Господь, благодарим Тебя, Господь, что каждое воскресенье у Тебя есть Твоя воля для нас. Каждое воскресенье есть у Тебя Твое Слово для нас, Твое ободрение, Твое благословение, Твоя истина для нас, Господь. И спасибо Тебе, Господь, что Ты действуешь через наши братьями, сестрами, Господь. Ты выращиваешь, Господь, между нас разных дарей, разных способностей, Господь, для Твоя слава, Господь, что мы смогли Тебе служить, Господь, до того, что Ты крадешь, Господь, до этого дня, Господь, когда все станет видно, ясно, и мы будем вечно с Тобой, Господь. И мы просим, Господь, что мы поняли важность этого времени, которое мы сейчас имеем, важность этого здоровья или ум, который мы сейчас имеем, Господь, Тебя служить, Господь, использовать все, что мы имеем, Господь, для Твоя слава, Господь, и не тратить времени на вещи, которые пусти, Господь, не попасть в ловушки дьявола, Господь, тратить наши энергии, сил, времени на вещи, которые не приносят Тебе славу, Господь, и даже наоборот, ведет нас от Тебя и от что важно в жизни. Господь, мы просим, что Ты благословил, пожалуйста, нашу церковь. Господь, мы признаем, Господь, что мы полностью зависимы от Тебя, Господь, что мы ничего не можем делать без Тебя. Мы не можем Тебе служить, не можем Тебе прославлять, не можем быть верными свидетелями, Господь, сам по себе. И что мы будем очень быстро попасть в какое-то греха или гордыня, или что угодно, Господь. Мы признаем нашу зависимость от Тебя, от Твоего водительства, от Твоего слова, от Твоей любовь и забота о нас. И мы рады, что это так. Господь, мы Тебе очень благодарны, что мы зависимы от Тебя. Потому что у Тебя все силы, все мудрость, все любовь, все доброту, все благость, Господь, у Тебя. И быть зависимо от такой Господь, это только радость. И мы рады, Господь, что Ты с нами, что Ты ведешь, призываешь нам Тебя служить, Господь. Открываешь перед нами Твое видение, Господь. Призываешь нам шаг за шагом следовать за Тобою, Господь, куда Ты нас ведешь. Мы не хотим, Господь, что это было по-другому. И, пожалуйста, Господь, веди нас. Благослови нас с Твоим благословением, Господь. И позволяй нам видеть нашу церковь именно через Твои глаза. Позволяй нам слышать, что Твой Дух говорит нашей церковью, Господь. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Да. Ну, последний. У вас домашнее задание есть? Ну, пожалуйста, для следующей недели прочитайте полностью 2-3 глава книги Откровения. Хорошо? И следующей неделе продолжаем наше учение о Семи Церквях.